Глава 4. Возвращение из путешествия. «Подумать только!» — раздраженно воскликнула миссис Сатклифф, выглянув из окна гостиницы. «Не понимаю, почему всегда идет дождь, когда возвращаешься в Англию? Из-за него все выглядит таким мрачным!» «Я думаю, приятно вернуться домой», — сказала Дженнифер. «Слышать на улицах, как все говорят по-английски, и мы теперь сможем выпить по-настоящему хорошего чая. С хлебом, с маслом, с джемом, с правильными кексами. Я бы хотела, чтобы ты не была столь ограниченной, дорогая», — сказала миссис Сатклифф. «Какой смысл было возить тебя за границу, на побережье Персидского залива, если ты говоришь, что предпочла бы остаться дома?» «Я была вовсе не против того, чтобы поехать за границу на пару месяцев», — возразила Дженнифер. «Я только сказала, что рада вернуться домой. А теперь не мешай мне, пожалуйста, дай убедиться, что нам доставили весь багаж. Мне кажется, и у меня такое впечатление со времен войны, что сейчас люди стали ужасно нечестными. Уверена, если бы я не следила за нашими вещами, тот человек в Тилбери удрал бы с моей зеленой сумкой на молнии. И еще один человек бродил возле наших вещей. Я потом видел его в поезде. Знаешь, я думаю, эти воришки встречают корабли, и стоит пассажирам растеряться или заболеть морской болезнью, они уносят их чемоданы». «Ох, всегда ты всех подозреваешь, мама», — сказала Дженнифер. «Ты думаешь, что все, кого ты встречаешь, — жулики?» «Большинство из них», — мрачно подтвердила миссис Сатклифф. «Только не англичане», — заявила Дженнифер. «Это еще хуже», — сказала мать. «Ничего другого и не ждешь от арабов и иностранцев, но в Англии теряешь бдительность, и это облегчает задачу нечестным людям. А сейчас дай мне пересчитать места. Вот большой зеленый чемодан, и черный, и два маленьких коричневых чемодана, и сумка на молнии, и клюшки для гольфа, и ракетки, и портплет, и брезентовый саквояж. А где зеленая сумка? А, вот она. И жестяная коробка, которую мы там купили, чтобы уложить все лишние вещи. Да, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все на месте. Все 14 мест здесь. Можно теперь выпить чаю?» — спросила Дженнифер. «Чаю? Но сейчас только 3 часа. Я ужасно проголодалась». «Хорошо, хорошо. Ты можешь спуститься и заказать чай одна. Я действительно чувствую, что должна отдохнуть. А потом я распакую те вещи, которые нам понадобятся сегодня на ночь. Очень плохо, что твой отец не смог нас встретить. Зачем ему понадобилось устраивать это важное собрание директоров в Ньюкасле-апон-Тайн, я просто представить себе не могу. Кажется, жена и дочь у него должны быть на первом месте. Особенно после того, как он не видел нас 3 месяца. Ты уверена, что сама справишься?» «Господи, мамочка», — ответила Дженнифер. «Сколько, по-твоему, мне лет? Дай мне, пожалуйста, денег. У меня совсем нет английских денег». Она взяла купюру в 10 шиллингов у матери и вышла с недовольным видом. Телефон у кровати зазвонил. Миссис Сатклифф подошла к нему и взяла трубку. «Алло, да. Да, говорит миссис Сатклифф». Раздался стук в дверь. Миссис Сатклифф сказала в трубку: «Подождите минутку». Положила ее и пошла к двери. Там стоял молодой человек в темном комбинезоне с маленьким ящичком инструментов. «Электрик», — коротко произнес он. «Освещение в номере плохо работает. Меня послали его починить». «О, ладно». Она отступила назад. Электрик вошел. «Где ванная?» «Вон там, возле второй спальни». Она снова вернулась к телефону. «Извините меня, что вы говорили?» «Меня зовут Дерек О'Коннор. Не смогу ли я подняться к вам в номер, миссис Сатклифф? Это насчет вашего брата». «Боба? Есть новости о нем?» «Боюсь, что так». «О, понимаю, да, поднимайтесь, 4-й этаж, номер 310». Женщина села на кровать. Она уже знала, какой будет эта новость. Вскоре раздался стук в дверь. Она открыла ее и впустила молодого человека, который пожал ей руку с подобающей печальным видом. «Вы из Министерства иностранных дел?» «Мое имя Дерек О'Коннор. Мой шеф послал меня, по-видимому, больше некому было сообщить вам об этом. Прошу вас, скажите мне, — попросила миссис Сатклифф, — он погиб, это так? Да, это так, миссис Сатклифф. Он летел на самолете из Рамата вместе с принцем Али-Юсуфом, и они разбились в горах. Почему я не слышала? Почему никто не сообщил мне на борт корабля по телеграфу? Что-то стало более-менее определенно известно только несколько дней назад. Мы только знали, что самолет пропал, вот и все. Однако при данных обстоятельствах еще сохранялась надежда. Но теперь нашли обломки разбившегося самолета. Я уверен, вы будете рады узнать, что смерть вашего брата была мгновенной. Принц тоже погиб? Да. Я совсем не удивлена, сказала миссис Сатклифф. Голос ее немного дрожал, но она полностью владела собой. Я знала, что Боб умрет молодым. Он всегда был отчаянным, знаете ли, вечно летал на новых самолетах, пробовал новые фигуры пилотажа. Я в последние 4 года почти его не видела. А ладно, ведь человека невозможно изменить, правда? Да, согласился посетитель. Боюсь, невозможно. Генри всегда говорил, что он разобьется рано или поздно, продолжала миссис Сатклифф. Кажется, она получала некое грустное удовлетворение от точности пророчества своего мужа. Слеза покатилась по ее щеке, и женщина огляделась в поисках носового платка. «Это потрясение для меня», — сказала она. «Я вас понимаю, и мне очень жаль. Конечно, Боб не мог убежать, — сказала миссис Сатклифф, — ведь он согласился работать пилотом принца. Я бы не хотела, чтобы он просто вышел из игры, а он был хорошим летчиком. Уверена, если он врезался в гору, это была не его вина». «Нет, — согласился О'Коннор, — это была не его вина, несомненно. Единственной надеждой на спасение для принца было лететь, несмотря ни на что. Это был опасный полет, и он закончился плохо». Миссис Сатклифф кивнула. «Я понимаю, — ответила она. — Спасибо, что пришли и сообщили мне». «Есть еще кое-что, — сказал О'Коннор, — о чем я должен у вас спросить. Ваш брат доверил вам что-нибудь, чтобы вы доставили это в Англию?» «Доверил мне?» — переспросила миссис Сатклифф. «Что вы имеете в виду? Он вам дал какой-нибудь пакет, маленький сверток, чтобы вы привезли его сюда и отдали кому-нибудь в Англии?» Она с удивлением покачала головой. «Нет. Почему вы думаете, что он мне что-то дал?» «Был один очень важный пакет, который, как мы думаем, ваш брат мог передать кому-то, чтобы его доставили домой. Он заходил к вам в отель в тот день, я имею в виду день начала революции. Я знаю, он оставил записку, но в ней ничего не было, только какая-то глупость насчет игры в теннис или в гольф на следующий день. Наверное, когда Боб писал эту записку, он не мог знать, что ему придется улететь с принцем в тот же день». «Это все, что там было сказано?» «Записки?» «Да». «Вы сохранили ее, миссис Сатклифф?» «Сохранила ли я записку, которую он мне оставил?» «Нет, конечно. Она была совершенно обычной, я ее порвала и выбросила. Зачем мне было ее хранить?» «Незачем», — ответил О'Коннор. «Мне просто пришел в голову один вопрос». «Какой вопрос?» — сердито спросила миссис Сатклифф. «Не было ли в этом письме скрыто какое-то другое сообщение?» «В конце концов, — он улыбнулся, — существует такая вещь, как невидимые чернила, знаете ли». «Невидимые чернила! — с отвращением воскликнула миссис Сатклифф. — Вы имеете в виду те, что используют в шпионских историях?» «Да, боюсь, я имел в виду именно это», — извиняющимся тоном признался О'Коннор. «Какой идиотизм! — возмутилась миссис Сатклифф. Я уверена, что Боб никогда бы не использовал невидимые чернила. Зачем ему это? Он был милым, разумным, прозаичным человеком». Слеза опять скатилась по ее щеке. «Ох, Господи, где моя сумочка? Мне нужен носовой платок. Наверное, я оставила ее в другой комнате». «Я вам ее принесу», — предложил О'Коннор. Он прошел в соседнюю комнату и резко остановился, увидев молодого человека в комбинезоне, склонившегося над чемоданом. Тот выпрямился и посмотрел на него с испуганным взглядом. «Электрик», — поспешно произнес молодой человек, — «здесь не в порядке освещения». О'Коннор щелкнул выключателем. «Мне кажется, оно в полном порядке», — вежливо заметил он. «Наверное, меня по ошибке послали не в тот номер», — сказал электрик. Он схватил свои инструменты и быстро выскочил в коридор через другую дверь. О'Коннор нахмурился, взял сумочку с туалетного столика и отнес ее миссис Сатклифф. «Извините», — сказал он и взял телефонную трубку. «Говорят, из номера 310. Вы посылали сюда электрика проверить освещение в этом номере?» «Да, да, я подожду». Дерек подождал. «Нет?» «Я так и думал, нет, все в порядке». Он положил трубку, повернулся к миссис Сатклифф и сказал: «Все лампы здесь в полном порядке, и администрация не посылала сюда электрика». «Тогда что здесь делал этот человек? Это был вор?» «Возможно». Миссис Сатклифф поспешно заглянула в сумочку. Из сумочки он ничего не взял, деньги на месте. «Вы уверены, миссис Сатклифф, совершенно уверены, что ваш брат ничего не давал вам, чтобы вы отвезли это домой, уложив вместе со своими вещами?» «Совершенно уверена», — ответила миссис Сатклифф. «Или вашей дочери, ведь у вас есть дочь?» «Да, она внизу пьет чай». «Не мог ли ваш брат что-то дать ей?» «Нет, я уверена, что не мог». «Есть еще одна возможность», — сказал О'Коннор. «Он мог спрятать что-то в вашем багаже среди ваших вещей в тот день, пока ждал вас в вашем номере». «Но зачем Бобу делать подобные вещи? Это звучит просто абсурдно». «Это не так абсурдно, как кажется. Возможно, принц Али-Юсуф дал кое-что вашему брату, чтобы тот сохранил это для него, а ваш брат решил, что эта вещь будет в большей безопасности среди ваших вещей, чем у него самого». «Мне это кажется совершенно невероятным», — ответила миссис Сатклифф. «Скажите, вы не возражаете, если мы поищем?» «Поищем в моем багаже, вы хотите сказать, распакуем его?» Произнося это слово, миссис Сатклифф просто взвыла. «Я понимаю», — сказал О'Коннор, — «ужасно просить вас об этом, но это может оказаться очень важным. Я мог бы помочь, знаете ли», — убедительным тоном продолжал он. «Я часто укладывал вещи моей матери. Она говорила, что я очень хорошо это делаю». Дерек пустил в ход все обаяние, которое полковник Пайковей считал одним из его достоинств. «Ну, ладно», — сдалась миссис Сатклифф. «Полагаю, если вы так говорите, то есть если это действительно важно...» «О, это может быть очень важно», — заверил ее О'Коннор. «А теперь», — он улыбнулся ей, — «давайте начнем». Через 3/4 часа Дженнифер вернулась после чаепития. Она глядела комнату и ахнула от удивления. «Мамочка, что ты сделала?» «Я распаковала вещи», — сердито ответила миссис Сатклифф. «А теперь мы их снова укладываем. Это мистер О'Коннор, моя дочь Дженнифер». «Но зачем ты распаковала чемоданы и теперь снова пакуешь их?» «Не спрашивай у меня, зачем», — резко бросила мать. «Кто-то высказал мысль, что твой дядя Боб положил что-то в мои вещи, чтобы я увезла это домой. Полагаю, он тебе ничего не давал, Дженнифер?» «Давал ли мне что-нибудь дядя Боб?» «Нет. Ты мои вещи тоже распаковывала?» «Мы все распаковали», — весело ответил Дерек О'Коннор. «И ничего не нашли. А теперь опять укладываемся. Думаю, вам следует выпить чаю или чего-нибудь другого, миссис Сатклифф. Можно я вам закажу? Может, бренди с содовой?» Он двинулся к телефону. «Я бы не отказался от хорошей чашечки чая», — согласилась миссис Сатклифф. «Я пила потрясающий чай», — сказала Дженнифер, — «и ела хлеб с маслом, и сандвичи, и кексы. А потом официант принес мне еще сандвичи, потому что я спросила у него, можно ли мне еще, и он принес. Это было здорово». О'Коннор заказал чай, потом закончил укладывать вещи миссис Сатклифф необыкновенно ловко и аккуратно, чем невольно вызвал ее восхищение. «По-видимому, ваша мать очень хорошо научила вас укладывать чемоданы», — сказала она. «О, у меня много полезных талантов», — с улыбкой сообщил О'Коннор. Его мать уже давно умерла, а искусство паковать и распаковывать вещи он приобрел исключительно на службе у полковника Пайковая. «Я должен предупредить вас еще об одном, миссис Сатклифф. Я бы хотел, чтобы вы вели себя очень осторожно». «Осторожно? В каком смысле?» «Ну, О'Коннор не стал уточнять. Революции — вещь опасная, имеют много последствий. Вы долго пробудете в Лондоне?» «Завтра мы уезжаем в деревню. Нас повезет мой муж». «Тогда все в порядке, но не рискуйте. Если произойдет хоть что-то необычное, сразу же звоните по номеру 999». «О!» — с восторгом воскликнула Дженнифер. «Звонить по номеру 999? Мне такого всегда хотелось». «Не говори глупости, Дженнифер», — отдернула ее мать. Выдержки из статьи в местной газете. Вчера перед судом магистрата предстал человек, которого обвиняют в проникновении в резиденцию мистера Генри Сатклиффа с целью ограбления. Спальню миссис Сатклифф в воскресенье утром подвергли тщательному обыску, устроив в ней настоящий погром, когда члены семьи находились в церкви. Кухонный персонал готовил полуденную трапезу и ничего не слышал. Полицейские арестовали мужчину, когда тот пытался удрать из дома. Очевидно, кто-то его спугнул, и он удрал, ничего не взяв. Мужчина назвался Эндрю Боулом, без определенного места жительства, и признал свою вину. Он сказал, что является безработным и искал деньги. Драгоценности миссис Сатклифф, за исключением тех нескольких украшений, которые она надела в тот день, хранятся в банке. «А я тебе говорил, что надо установить запор на стеклянной двери в гостиной», — вот что заявил мистер Сатклифф в семейном кругу. «Мой дорогой Генри», — ответила миссис Сатклифф, — «по-видимому, ты не помнишь, что последние 3 месяца я провела за границей. И в любом случае, я недавно где-то читала, что если грабители хотят забраться в дом, они всегда могут это сделать». Она грустно прибавила, снова заглянув в местную газету. «Как это красиво и величественно звучит! Кухонный персонал!» И так далеко от реальности. Старая миссис Эллис, совсем глухая и едва стоящая на ногах, и придурковатая дочь Бардуэллов, которая приходит помогать по утрам в воскресенье. «Только я не понимаю», — заметила Дженнифер, — «как полицейские узнали, что в дом проник грабитель, и приехали как раз вовремя, чтобы его поймать?» «Мне кажется удивительным, что он ничего не взял», — сказала ее мать. «Ты в этом совершенно уверена, Джон?» — спросил муж. «Сначала ты в этом несколько сомневалась». Миссис Сатклифф вздохнула с отчаянием. «Невозможно определить это так сразу. В моей спальне беспорядок. Вещи разбросаны повсюду, ящики выдвинуты и перевернуты. Мне пришлось все пересмотреть, пока я убедилась. Хотя сейчас мне пришло в голову, что я не видела своего лучшего шелкового шарфа от Джек Мар. Прости, мамочка, это я виновата. Его унесло ветром в Средиземное море. Я его у тебя одолжила. Я собиралась тебе сказать, но забыла. Дженнифер, сколько раз я просила тебя не брать мои вещи без разрешения?» «Можно мне еще немного пудинга?» — спросила Дженнифер, меняя тему. «Конечно. В самом деле, у миссис Эллис чудесная легкая рука. Ее блюда стоят тех усилий, которые приходится тратить, чтобы до нее докричаться. Но я надеюсь, что в школе тебя не будут считать слишком жадной. Мидоубэнк — не совсем обычное заведение. Имей в виду. Я не уверена, что мне так уж хочется поехать в Мидоубэнк», — сказала Дженнифер. «Я знала одну девочку, у которой там училась кузина, и она говорила, что там ужасно. Они все время учат тебя садиться в Роллс-Ройс и выходить из него, и как себя вести, если поедешь на прием к королеве». «Хватит, Дженнифер», — оборвала ее миссис Сатклифф. «Ты не можешь оценить, как тебе несказанно повезло, что тебя приняли в Мидоубэнк. Мисс Булстроуд не всех девочек принимает, могу тебе сказать. Тебя взяли только благодаря высокому положению отца и влиянию тети Розамонд. Тебе исключительно повезло. «И если, — прибавила миссис Сатклифф, — тебя когда-нибудь пригласят на прием к королеве, тебе не помешает знать, как себя вести». «О, ладно», — ответила Дженнифер. «Мне кажется, королеве часто приходится приглашать людей, которые не умеют себя вести. Африканских вождей, и жокеев, и шейхов». «У африканских вождей самые изысканные манеры», — заметил ее отец, который недавно вернулся из короткой деловой поездки в Гану. «Как и у арабских шейхов», — прибавила миссис Сатклифф, — «они очень аристократичны». «Ты помнишь тот пир у шейха, куда мы ходили?» — спросила Дженнифер. «И как он вырвал глаз у овцы и дал тебе, а дядя Боб толкнул тебя локтем, чтобы ты не поднимала шума и съела его. Я хочу сказать, что если бы шейх проделал это с жареным барашком в Букингемском дворце, королева была бы в шоке, правда?» «Хватит, Дженнифер», — сказала мать и закрыла эту тему. Когда не имеющего определенного места жительства Эндрю Болла приговорили к 3 месяцам тюрьмы за взлом и проникновение, Дерек О'Коннор, скромно сидевший в заднем ряду зала суда, позвонил по некоему номеру. «У этого парня ничего не оказалось, когда мы его взяли», — сообщил он. «Мы дали ему достаточно много времени». «Кто он такой, мы его знаем?» «Один из людей Геккона, думаю. Мелкий воришка, они его нанимают для подобных дел. Не слишком умный, но, говорят, работает тщательно». «И он принял приговор с покорностью ягненка?» На другом конце провода полковник Пайковый при этих словах усмехнулся. «Да, безупречный образ глупого парня, сбившегося с пути истинного. Вы бы никогда не связали его с крупными фигурами. В этом его достоинство, конечно». «И он ничего не нашел», — задумчиво произнес полковник Пайковый. «И ты ничего не нашел. Очень похоже, что находить нечего, правда?» «По-видимому, наша идея о том, что Роллинсон спрятал эти штуки в вещах сестры, была ошибочной. Похоже, другим в голову пришла та же идея. Это почти очевидно. Может быть, они хотели, чтобы мы проглотили эту наживку. Может быть, другие варианты есть? Масса вариантов. Эти штуки все еще могут находиться в Ромате, лежат спрятаны где-нибудь в отеле «Риц Совой». Или Роллинсон передал их кому-нибудь по дороге на аэродром. Или что-то есть в этом намеке мистера Робинсона. Ими могла завладеть женщина. Или они все время были у миссис Сатклифф, но сама она об этом не подозревала и выбросила их за борт в Красное море вместе с какой-то вещью, которая ей уже не нужна. «И, возможно, — задумчиво прибавил он, — все это к лучшему». «О, бросьте, сэр, они так дорого стоят!» «Жизнь человека тоже дорого стоит», — ответил полковник Пайковый.